Глава 18. Вот смотрю я на этих мужиков, что лежат у моих ног штабелями, и думаю, чего им тут всем надо? И как так получилось вообще на планете с официальным населением в одну меня? Так, эти теперь сутки проспят, но что мне с ними делать? От моих растений поступали образы того, как следует поступить, а они кровожадные. Каких только вариантов там не было, я даже поежилась. Вот с кем лучше дружить, а то войну не осилить. Слушать мою команду. Искин, давай инструмент будем железного человека вскрывать. Второго связать. Кстати, кто-то еще уловил его последние слова? Это был набор согласных. Я знаю, как набором согласных охарактеризовать ситуацию и отправить в путешествие. Я хочу такой набор. Поживи с мое, Искин, еще не тому научишься. Тем временем мы вытащили пирата из консервной банки, в которую он так заблаговременно упекался. Искин, а ты умеешь управлять челноком? Это несложно. Ну еще бы, тебе все знания галактики доступны. Спасибо, Иришка. Похвала от тебя многого. Я его оборвала привычным жестом руки, предлагая помолчать. Бла-бла-бла. Пиратов мы связали и оставили прямо здесь. Охрана организовала экзекуционный круг, в который нельзя было заходить. За этим бдели командос. А мы с Искином решили использовать свои шансы наконец облететь планету. Челнок внутри был небольшим. Снаружи, кстати, тоже. Формы и содержание мне понравились. Искин рассказал про такую модель, что она используется на близкие расстояния, как высадка на планету и полет над поверхностью планеты. То, что мне и требовалось. Пилотом был мой искусственный интеллект. А я же просто наслаждалась видами. Какая это красивая планета. Тут есть все для комфортной жизни. Среди озер, лесов, равнин и гор я узрела нечто необычное. Искин, летим туда! Огромное дерево, напоминающее скорее дом, чем растение, а рядом деревья в форме цветов или цветы размером с деревья. Искин, это невероятно, я словно в гостях у великанов. Ты тоже это видишь? Я со слезами на глазах гладила стебли, что несгибаемо тянулись ввысь. Бежала к тому гиганту, чтобы взять пару образцов. Его кора словно фреска в музее, похожа на то, что это дерево когда-то видела и теперь отразило на коре. Это же лучшее доказательство того, что планета живая, и растения тут уникальные и неповторимые. Я скакала, подлетала на своих ботинках выше, чтобы рассмотреть поближе рисунки и вдохнуть аромат гигантских цветов. Наверное, мой голос дрожал от эмоций. Иски, надо привести наших пленников сюда, рассадить по цветкам, и пусть отдыхают, хотя нет, не заслужили. Каждый цветок был как огромная перина. Я набрала кучу образцов, мысленно потирая руки и утирая слезы восхищения. Для такого экземпляра нужна грядка побольше. Пойдем поищем малышей. Конечно, мы их нашли и с собой их взяли. А также нашли волшебный образец стеклянного цветка или ледяного. Все будет зависеть от его свойств. Пока лишь могу дать рабочее название «Хрустальная туфелька» – «Витрумзлипер». Это место я бы точно включила в список «Обязан посетить», но сегодня уже нужно поторопиться. Осмотр планеты визуально проведен. Назад летим с заведущими глазами и полными руками. Припарковали челнок недалеко от базы, а сами отправились проверить пленных пиратов. Если пойдет такая тенденция, то, боюсь, мне их девать некуда будет. Не солить же их. Но это я размечталась, конечно. Так, берем образцы ДНК и вперед отправлять все папе. На базе мне дожидались сообщения в рабочем голофоне. На планету мне доставят служебный транспорт, который был изначально выделен, но по некоторым причинам потерялся. Ага, знаю я, как это теряется. Расчетное время месяц. Так, а тут приписка, что доставит транспорт сам профессор Круглов. Ого, целый, еще один профессор. Да еще и такая шишка из Министерства науки. Также, предположительно, профессор Круглов займется подходящим местом для строительства научно-исследовательского института на базе планеты Мур. Ура, Искин, это значит, что я смогла донести до них самое главное. Ура! Надо срочно выложить в блог самое интересное. Что там у нас? Гигантские цветы, дерево-фреска, инъекции, обращающие старение вспять, гель для мужчин, средства для зубов, капли. О, меня сейчас порвет на 1000 ришек. Сегодня празднуем. Твое эмоциональное состояние максимально на подъеме. Рекомендовано снизить уровень серотонина. Сейчас, как по рифме отвечу тебе, будешь знать. К слову, серотонина нельзя подобрать удачную рифму. Не порть момент, скотина! Это туше. Увы, я сдаюсь. Где моя веревка и мыло? Лучше разбери образцы. О, смотри, входящий от папы. Пап? Иришка, радость моя, что у тебя происходит? Откуда столько образцов ДНК? Да тут пираты в плен ко мне попали. Что? К тебе? Ты ничего не путаешь? Пап, ну ты же сам сказал держать ухо востро. Дочь, востро? Ухо, а не пиратов. Без рукоприкладства, ближе к делу. 3 комплекта ДНК, фото. Скажи, там все мертвы? Эх, рука не поднимается, живые же. И пальца не успела, честное слово. А один так и вовсе согласился моим подопытным стать. Пришлось папе рассказать подробности, а дальше выслушать целую тираду подробностей о своих аналитических способностях. Зато благодаря их челноку я смогла сделать новые открытия. Какие? Скоро скажу. Теперь же папа давал мне инструкции. Ириша, в течение нескольких дней, по моим данным, твой межзвездник прибудет к тебе. И знаешь, что тебе следует сделать? Я не знала, поэтому внимательно слушала папу. Пираты полетят как преступники, вместе с доставщиками, до первой обитаемой планеты. Конечно, там их встретят, а за это время ДНК уже определят. А к тебе уже долетит Круглов. По нему у тебя свобода выбора. Хочешь, бери в помощники и сотрудничай, а хочешь, нахрен пошли. Погоди, он ведь начальство. Не хотелось раньше времени тебе говорить, но больше он не является главой научных светил. Зато абсолютно точно, ты теперь доктор ботанических наук. Поздравляю. И да, пришли мне изображения этих пиратов покрупнее. Эх, пришлось еще раз прогуляться и сделать снимки покрупнее, а мои незваные гости пускали пузыри, не подавая признаков пробуждения. А закат сегодня был волшебный, а еще я устроила конкурс на худшие зубы. Мне хотелось помочь тем, кто не смог позволить себе недешевые услуги. Новые тысячелетия, проблемы иногда повторяются. Искин отследил победителей самостоятельно, а мне лишь оставалось изготовить 10 зубных щеток, чтобы нанести на них то самое средство. У этих счастливчиков не было своих телепортационных шкафов. Не из-за жадности. Благо имелись общественные, что-то наподобие земной почты. Вот так мое хорошее настроение вылилось в меценатство. А вот Дин подозрительно молчал.